Он хотел увидеть мать, хоть раз снова взглянуть на нее. Он помнил, как они гуляли в зеленом ущелье Киридзуми. Все эти долгие годы он тянулся к ней. Чем дальше уходило детство, тем нестерпимее становилось желание встретиться с матерью. Легко представить, что за жизнь была у Джонни с отцом в Нью-Йорке. И чем хуже ему жилось, тем больше он тосковал по матери. Он копил деньги, чтобы поехать в Японию. Денег не хватало. Тогда отец с риском для жизни добыл недостающую сумму, чтобы Джонни мог посмотреть на родную мать. А мать безжалостно всадила ему в грудь нож. Еще бы! Она ведь думала только о себе. Какое страшное отчаяние захлестнуло Джонни. И вдруг перед ним мелькнули огни высотного ресторана в отеле «Роял». Сверкающая огнями соломенная шляпа. Там, именно там ждет его настоящая мать. Собрав остаток сил, Джонни устремился туда. Перед глазами у него стоял образ матери. Смертельно раненый, он добрался до ресторана на последнем этаже отеля. Разве это не доказывает силу его чувств? Как же низко пала Кёко Ясуги, если репутация стала ей дороже человеческой жизни. Убила родного сына. Я ненавижу эту женщину. Это не человек. Это дикий зверь, принявший человеческий облик, и человеческие чувства ей неведомы. Морисо задыхался. Казалось, он говорил только для себя. Картины далекого прошлого ожили перед его глазами. Американские солдаты избивают отца, плюют в него. Отец не сопротивляется, и они топчут его ногами. Вокруг полно людей, японцев, но никто и не пытается вмешаться. «Спасите! На помощь! Хоть кто-нибудь!» Мальчик надрывается от крика, но никто не решается помешать солдатам. Стоят и наблюдают. У многих на лицах откровенное любопытство. Их-то не трогают. Что может быть притягательнее жестокого зрелища, когда тебе самому ничто не угрожает? Отец остановил американских солдат в тот момент, когда они собирались изнасиловать молоденькую девушку, и их злоба обратилась против него. Они избивали отца с яростью животных, чья похоть не нашла удовлетворения. Что поделаешь? Победители, они сильнее самого императора. Помощи ждать было неоткуда. Лепешки, которые отец купил для Мунесуо по дороге с работы, валяются на земле. Солдатские сапоги топчут их, как навоз. И очки тоже валяются, разбитые вдребезги. Отец не шевелится, он как куча тряпья под ногами солдат. Он уже не может шевелиться. Среди американцев выделяется высокий рыжий парень. У него на руке рана, еще свежая, не зажившая. Видно, он недавно из боя. На воспаленной коже блестят стального цвета волосы. Рыжий расстегивает ширинку и пускает в отца струю. Остальные солдаты следуют его примеру. Струи мочи стекают с неподвижного тела. Американцы гогочут, зеваки японцы, собравшись в кружок, тоже смеются. Отец Мунесуо умер от побоев. Эта сцена навсегда врезалась в память Мунесуо. И еще в детстве он поклялся отомстить. Все стали его врагами. Не только люди, глядевшие на избиение, но само общество, сама жизнь, отдавшая отца на поругание. Чтобы мстить врагу, Мунесуэ стал полицейским. И сейчас образ этого врага олицетворялся в Кёко Ясуги. Если бы у Мунесуэ была мать, отец избежал бы своей страшной участи, он бы остался в живых. Но мать бросила их, когда Мунесуо был еще ребенком. И Кёко Ясуги ради себя бросила своего ребенка. Нет, не бросила. Она убила его, своего сына, который приехал издалека, чтобы только повидаться с нею. Что может быть страшнее предательства матери? Мунесуо теперь казалось, будто Кёко его собственная мать, оттолкнувшая отца и бросившая его самого. И нестерпимое воспоминание, дремавшее где-то в недрах его души, вдруг проснулось в нем, как будто с глаз спала пелена. Он узнал лицо, скрывавшееся за привычным обликом телевизионной дивы. Наконец-то Мунесуэ вспомнил, кто была Кёко Ясуги. Вот она что! Та девушка!